Глава 5. Лиза. Выскользнув из машины босса, я прошла к дому. Шагнула в арку с тяжелыми металлическими воротами и оказалась в своем доме. Мы живем в исторической части центра города с домами 50-х годов постройки. Отличительной особенностью нашей архитектуры считается инкерманский белый камень и мшанковый известняк. Благодаря ему наш город называют белокаменным. Романтики говорят, центр города – это кусочек Питера. Никогда не была в культурной столице, но, наверное, они правы. Наши старые дворики и величественная архитектура действительно совпадают в своем интеллигентном настроении. Я поднялась по лестнице на второй этаж, скользнув взглядом по темно-зеленой стене, на которой плясали веселые солнечные зайчики, проникающие в подъезд сквозь круглое окно. Дома меня встретил запах яблочного пирога, мама с бабушкой, а еще мой старший брат. Вообще, он уже 3 года живет отдельно, снимает квартиру вместе со своей девушкой. «Ой, Серж!» — обрадовалась я, так как давно не видела брата и успела соскучиться. «Как твои дела?» «Доработываешь и крыша», — вздохнул брат. «Пропадаю на СТО с утра до позднего вечера». Мой брат — автомеханик, ушел из школы после 9 класса. Это было его решение, которое поддержала мама. Брат считал, что он, как единственный мужчина в семье, должен как можно раньше начать зарабатывать, чтобы не сидеть на шее мамы, которая воспитывала нас двоих одна, вместе с бабушкой. Брат поступил в колледж, даже выбрал специализацию по любви. Ему с детства нравилось ковыряться в стареньком «Жигуленке» вместе с нашим дедушкой, когда тот еще был жив. Целеустремленностью и работоспособностью моего брата можно восхищаться. Причем он такой с детства. Мужичок, как говорили бабушки у нас во дворе. Несмотря на то, что ему приходится платить за аренду квартиры, чтобы жить отдельно с девушкой, по собственной инициативе он регулярно помогает маме с деньгами. «Мелкая, а ты как? Он говорит, ты на работу вышла. Совсем взрослая стала у меня сестренка». «Точнее, на практику, но за нее даже платят», — уточнила я. «Звучит как бизнес-план», — пошутил Серж. «А вообще практика — дело хорошее. Как минимум наберешься опыта. Если зарекомендуешь себя хорошо, может, и на работу потом пригласят». «Сережа, Лизе еще учиться 2 года!» — запричитала бабушка. «Бабуль, сейчас время другое». «Бабуль, сейчас время другое», — мягко пояснил Серж. «На умные головы охотятся еще в студенчестве. А Лизон у нас мегамозг. Ладно, девушки, я побежал. Мам, спасибо за пирог». Серж крепко обнял каждую из нас, меня, маму, бабушку. Его объятия были теплыми и немного грустными, как будто он не хотел уезжать и оставлять 3 дорогих ему женщин одних. Когда за нами захлопнулась дверь, мы переглянулись с мамой и бабушкой, понимая, что снова остались только мы и наш маленький женский мир. Бабушка пошла к себе в комнату смотреть свою любимую программу с доктором, а мы с мамой остались в просторном коридоре. «Лисенок, а что с твоей ногой?» «Она опухла», — обеспокоенно спросила мама. «Доступилась на работе, подвернула ногу и каблук вот сломала. Показала я на остатки туфли». «Пойдем, я тебе мазь дам», — продолжала хлопотать мама. «Нужно ноги беречь, а туфли — это всего лишь вещи». «Вещи, которые придется нести в ремонт», — вздохнула я, проследовав за мамой в комнату. «Лисенок, ты же теперь сама зарабатываешь, купи себе новые туфли. Только не в секонд-хенде, а в нормальном магазине». «Мам, на те деньги, сколько будет стоить новая пара, я в секонде 10 таких же куплю». «Ага, а потом они у тебя развалятся», — проворчала мама, наконец откопав нужную мазь в аптечке. Это был не первый наш спор на эту тему. Мама каждый раз ворчала, что я хожу по секонд-хендам, как будто мы совсем нищие, но мы и правда жили небогато. Просто на те деньги, которые мне время от времени выделяли на новую одежду, я могла купить что-то одно. Поэтому секонд стал для меня настоящим спасением. У меня от природы хороший вкус, и я с легкостью находила там красивые вещи. «Ладно, мамуль, я подумаю», — успокоила я маму, не желая припираться по пустякам. «Мажь ногу, переодевайся и приходи к столу. Буду тебя кормить». Мама снабдила инструкциями, будто мне все еще 5 лет, и удалилась на кухню. Помыв руку, я пошла к себе в комнату, в ту самую, окна которой так пристально рассматривал мой босс. Я тот человек, который искренне считает свой дом своей крепостью. Обожаю свою комнату. Раньше мы с мамой делили ее на двоих. Когда Сержик съехал от нас, мама переехала в его комнату, решив, что нам обеим не помешает немного личного пространства. Мы выбросили старые односпальные кровати и купили мне новый диван изумрудного цвета. Не знаю, как мама согласилась на такой оттенок, но, видимо, хотела дать мне свободу выбора. Днем я складывала диван, чтобы он не занимал половину комнаты, и сейчас на нем лежал клетчатый плед и несколько желтых подушек. Одна из них в жизнерадостных пайетках, остальная мебель в моей комнате была еще из советских времен. Но мама с бабушкой разрешили ее реставрировать своими руками, с чем мне очень помог брат. комнате была просторная лоджия, на которой было оборудовано рабочее место, где я обычно сидела с уроками. Здесь, помимо обилия цветов, которые радовали глаз в дневное время, над компьютером я развесила гирлянду с лампочками, которая создавала уютную атмосферу по вечерам. Из моих окон открывался вид на белоснежный главпочтамп и одну из красивейших улиц нашего города с морским названием. Высокие потолки давали ощущение простора во всей квартире. В этом было бесспорное преимущество старого жилого фонда. Еще мне всегда казалось ценным преемственность поколений. Квартиру в этом доме в историческом центре когда-то получил мой прадедушка за заслуги перед городом. В советское время он был директором военно-морского училища. Позже мой дедушка ухитрился обменять двухкомнатную квартиру, которую получал прадед, на трехкомнатную в этом же доме. Столько историй видели эти стены. Здесь жили моя бабушка с дедушкой, здесь родилась моя мама, а потом росли мы с братом. «Ого, мамуль, ты столько всего приготовила!» — воскликнула я, как только ступила на порог кухни. «Мне же хочется вас побаловать!» — объяснила мама гору еды на столе. «Приятного аппетита!» «Спасибо, мамуль, очень вкусно!» — похвалила я, пробуя мамин фирменный плов. «Лисенок, как работа? Начальник тебя не обижает?» Участливо поинтересовалась мама, пока я ела. «Нет, домой вот подвез», — поделилась я. «Да, с чего вдруг такая щедрость?» — удивилась мама. «Ты же говорила, он довольно молодой, может, ты ему нравишься? Он не пристает к тебе?» «Нет, там такая образцовая вежливость», — успокоила я маму. «Так что можешь не переживать». «Ладно, но смотри осторожнее с ним». «Само собой», — согласилась я и перевела тему. Следующий день протекал своим чередом. Изнывая дикой жары, я приехала в офис, включила кондиционер, охлаждая пространство в приемной в кабинете Филиппа Сергеевича. Вчера я заморозила лед, решив, что холодный кофе, когда на градуснике плюс 35, будет отличным способом чуть-чуть охладиться этим летом. «Доброе утро! А что ты делаешь?» Раздался любопытный голос у меня за спиной, пока я заваривала себе кофе. Определенно, у моего босса есть привычка подкрадываться сзади, как будто это доставляет ему неподдельное удовольствие. «Айс-латте?» — смутилась я, как будто меня поймали на горячем. Признаться, я надеялась успеть выпить чашку кофе перед началом рабочего дня, пока начальника нет в офисе. Но, видимо, моим планам не суждено сбыться. «Инновационно!» — одобрительно кивнул Филипп Сергеевич. «Такого эта приемная еще не видела. А сделаешь мне тоже?» «Вам с сиропом или без?» «Откуда у нас сироп?» Продолжал задавать вопросы мой босс. «Я купила», — призналась я, чувствуя, как снова накатывает волна смущения. «Ого, Елизавета, вы меня удивляете!» Филипп продолжал задумчиво блуждать по мне взглядом. «Так как?» — запомнила я, указывая на бутылку. «А сделай мне как себе, пожалуйста». Улыбнулся босс и ушел к себе в кабинет. Поколдовав над чашкой кофе для босса, я направилась к нему в кабинет. «Благодарю вас, прекрасная леди. И я не знал, что утро может быть таким идеальным». Шутливо воскликнул босс, когда я осторожно поставила чашку ему на стол. «У меня для тебя тоже кое-что есть. Сделаешь, пожалуйста, скан этих бумаг и отправишь мне». Филипп Сергеевич вручил мне внушительную стопку бумаг, обеспечив работой на неопределенное время. Пока я разбиралась с документами, время стремительно приближалось к обеденному перерыву. Мне оставалось отсканировать еще парочку договоров, но отдел отвлек раздавшийся телефонный звонок. «Лизочка, добрый день. Зайди к нам в отдел кадров». Почти пропела Елена Львовна. «Интересно, что ей нужно. Вроде до конца практики у меня еще больше, чем полтора месяца. Писать заявление на увольнение еще рано. Всевозможные журналы инструктажей я уже подписала». Закончив с бумагами, я спустилась на пятый этаж и постучала в кабинет кадровиков. «Добрый день!» — поприветствовала всех присутствующих. Катя молча махнула рукой, не отрываясь от компьютера. «Проходи, садись». Кивнула Елена Львовна, поглядывая на меня поверх узких очков для зрения. «В ногах, правда, нет». «Что-то случилось?» — осторожно спросила я. «Да тут приказ на тебя пришел сверху. Нужен твой автограф, чтобы привести его в действие. Держи». «Что за приказ?» — уточнила я. «А ты не в курсе?» — удивилась Елена Львовна. «Ну, читай, читай. Тут приказ и дополнительное соглашение к трудовому договору». Я взяла бумаги из ее рук и принялась читать. «Вот это новости. Установить оклад в размере...» Дальше все буквы слились в одно нечитаемое полотно. «Ух ты, это же больше моей текущей зарплаты почти на 50%! Я вообще не надеялась, что мне будут платить, когда пришла проходить практику, а тут еще и зарплату повышают! Так, стоп! Уж не мой ли босс приложил к этому руку после моих комментариев про дорогое такси? Какого черта? Я же просто пошутила! Нет, я ему сейчас все выскажу!» Впрочем, бумаги подпишу. Деньги для нас с мамой лишними не будут. Я даже не рассчитывала, что этим летом смогу подработать. Я быстро черканула свою подпись на всех бумагах и, схватив свой экземпляр дополнительного соглашения, понеслась к себе в приемную. «Филипп Сергеевич!» Я ворвалась в кабинет босса, даже не дождавшись его ответа после однократного стука. «Это все вы?» Я отряхнула приложением к своему трудовому договору. «Не понимаю, о чем вы, Елизавета». Ровно сказал босс почти тем же самым тоном, каким ругал меня, когда у меня что-то не получалось. «Я о зарплате!» «Не устраивает зарплату? Можем обсудить это по итогам работы в конце месяца». «Да? Да нет, устраивает!» Его вопрос сбил меня с толку. «Только ее только что повысили, это ваших рук дело?» «А, ну тогда мои поздравления. Подпись моя стояла?» «Нет. Вынуждена была признать я». «Выходит, не совсем моих. Полагаю, Елена Львовна тоже к этому причастна». «Ну, почему? Единственное, что смогла спросить я». «Ты хорошо работаешь». Филипп Сергеевич открыто посмотрел мне в глаза. «У меня нареканий нет. Еще вопросы?» Его брови взметнулись вверх, а глаза продолжали насмешливо меня буравить. Лицо при этом оставалось максимально спокойным и бесстрастным. «Спасибо», — поблагодарила я, жалея, что поддалась эмоциям, и так ворвалась к нему в кабинет. «Детский сад». «Идите, Лиза», — мягко сказал мой босс. «Думаю, у вас много работы».